Недавно в Южной Корее выявлена очередная сенсационная коррупция, которая удивляет всех жителей. Дело в том, что южнокорейские военные власти прикормили огромную сумму денег. Это часть из денежных средств, предназначенных для закупки современных громкоговорителей, которые должны были установлены в районе военно-демаркационной линии для активизации психологической войны против Северной Кореи путем раздувания чувств недоверия, вражды, розни и противоборства между севером и югом страны. По официальным данным, на закупку 40 крупных громкоговорителей, которые дополнительно будут установлены на более чем 10 участках в районе военно-демаркационной линии, было выделено 18 миллиардов 345 миллионов 360 тысяч вон. Как показывает факт, представители южнокорейских военных властей преследуют корыстную цель в ухудшении межкорейских отношений и усилении противоборства между соотечественниками. То, что именно такие коррупционеры шумят о какой-то северокорейской угрозе и провокации, является излюбленным способом для достижения корыстной цели и существования.